а меня, доносится с нижней полки. А это когда твой браток вернется. Он был быстрее, хмыкает вербовщик. Не переживай, из туалета он не сбежит без тебя. Окно там тоже не открывается. Через пару минут парни меняются, но новую попытку побега, ни тот, ни другой, не предпринимают. Ну вот и славно. Как возвращаться второй, вербовщик приковывает руки парней опять друг к другу, но оставляет на этот раз ноги. Это вам аванс, дернитесь не туда, поедете снова нога к ноге, смеется имперец. И у вас полчаса осталось, зря не жрете. Следующий раз будет только к вечеру, и уходит. Все быстро вскрывают упаковки. Зачем вы бегаете? Мне действительно интересно, ведь очевидно, что ребята не то чтобы в хороших условиях жили, а империя точно как минимум накормит, а может даже и оденет. Издеваешься? Империя на десяток лет нас законопатит куда не светит солнце. Что я, что братуха, мы сдохнем там, мы ж не землюки как деревня, с тоской говорит один из парней, и дома нам теперь не оказаться никогда. Дома мы бы года за два в мастера выбились бы, хаты бы спокойно обносили, может я даже в медвежатники бы вырвался. Ты, и в медвежатники, второй поддевает первого, да ты даже наручники не вскрыл. Я ж говорил, они зачарены, я механизму не чувствую, оправдывается первый. А ты вон, тоже ничего не поднял по пути. Как ничего, три золотых у княжича почуял же, выставить его на них не смог, это да, ругается второй. А вот вертухая нашего я тоже не пробил, так и не знаю, сколько у него башли с собой. Правда сейчас у княжича их больше стало, не поделишься, где в поезде башли раздают, где были, там уже нет, хмыкаю. Подвожу для себя итог, понятно, забавные вы ребята, но толку от вас никакого. По крайней мере, я точно понимаю, что парни боевых проявлений магии не имеют. Это хорошо, ты, смотрю, больно полезный. «Княжич», — фыркает один из парней, — «сам-то чего умеешь, не знаю я», — пожимаю плечами, и говорю правду, с определенной точки зрения, что я одаренный, мне в больничке сказали, сам-то я без памяти, магией не владею, заливай больше, — фыркает второй, — «крыса ты, а не княжич, про нас теперь знаешь, а сам, в кусты, а у нас тут утро откровений, я не заметил, сам сказал, сам сделал, а предъявляешь мне, завались». Парень, откидываюсь обратно на верхнюю полку, плевать мне на то, что вы можете, и чего не можете, да и веришь или нет, мне тоже все равно, разговор сразу же сходит на нет, приехали, появляется в проеме имперец, подъем, стоянка 10 минут, поезд начинает замедляться, когда мы уже стоим с вещами в тамбуре, сзади нас подпирает вербовщик, неожиданно слышится звук открывшейся двери, и в проеме коридора показывается Матрона, а за ней бледная девчонка с синими кругами под глазами. Надо же, я думал, что они сойдут еще ночью. Бросаю взгляд на вербовщика, и ловлю совершенно спокойный взгляд в ответ, без минимальнейшего намека. Ок, понимаю, спокойно отворачиваюсь. Девчонка, судя по взгляду, не опознает ни меня, ни имперца. Она будто опасается любого незнакомца, но так отстраненно. Порывисто смотрит на всех, что-то ища в лицах и не находя, неторопливо отворачиваюсь. Вот и хорошо, похоже потрясение у нее было крайне сильное, раз она никого не запоминает, да и ночь опять же. Поезд останавливается, проводник открывает дверь, и становится понятным спокойствие вербовщика по поводу наших бегунков. У двери стоят встречающие, двое мужчин лет 35 в строгой, серо-синей, но не военной форме, и одна дама в возрасте, тоже в формальной одежде, но уже синий, и значительно ей сильнее идущий. Ваши, Петр Васильевич, обращается к нашему сопровождающему один из серых. Вербовщик спокойно кивает, и встречающий уже повышает голос уже к нам. Так, не толпимся, выходим, стоим всех ждем, сходим с поезда. Дама оказывается не за нами, она забирает Матрону с девчонкой, думаю как раз поэтому они так и не сходят ночью. Мда, у барышни откровенно было тяжелое утро. Вперед, вон автобус видите, все идут туда, не бегут. Один из мужчин идет с нами, контролируя, второй немного отстает, и интересуется у сопровождающего. Проблемы были, не чрезмерные, и ты, давай, за пацанами приглядывай, хмыкает имперец, я тебе их сдал, ты принял. Ну конечно, не те здравствуй Витя, давай отдам тебе долг, Витя, серый игнорирует имперца и продолжает. Вот Петр, мы ж договаривались. Помню я, за этих получу и сразу отдам. Ты вообще время не выбираешь, да, недовольно, но тихо продолжает. Да и если бы твой начальник деньги не зажимал, то и разговора этого бы не было. Ну так не я тебе должен, а вовсе даже наоборот, и это у тебя терки с моим начальником, хмыкает сзади Серый. Ты временно к нам приставлен, вдруг решишь в столицу вернуться, и где я тебя искать буду? Так что выбирать стану то время, которое хочу. Амулетами возьмешь? Неожиданно спрашивает вербовщик. Разговор идет очень тихо, и если бы не моя постоянная чуткость ко всему, что происходит вокруг, вряд ли я бы даже внимание обратил. Ай да, еще немного отстают мужики. Что там происходит дальше, я уже не слышу, но когда наша группа начинает забираться в автобус, нас догоняет очень довольный серый мужик и абсолютно спокойный имперец. В бочкообразный бежевый автобус, на удивление, сгоняют не только нашу группу. Там уже сидят человек 15 радостных малышей, лет по 10, и, кроме нас, пара серых ведут еще одну группу с полдюжины человек великовозрастных одаренных нашего возраста. Отношение к самой ситуации у групп различное, и это заметно. В возрастных группах преобладает некое уныние и сосредоточенность. Но это и понятно, все планы порушены, на десяток лет ты себе не принадлежишь. Особенно уныние чувствуется от ребят даже чуть постарше, лет 18. Таких я вижу двоих, если не брать нашего первака. Но он просто так выглядит, а те, похоже, реального возраста. А вот в группе малышей, наоборот, те только рады новому, и сопровождающие их стараются этот энтузиазм поддерживать. Во что-то с ними играют, разучивают песню, и вообще, относятся как к семье, что ли. От нас стараются оградить хотя бы стоя в проходе. Забавно наблюдать, как меняется лицо у сопровождающего детей, когда его отвлекает один из нашей группы вопросом. Сразу же после этого воспитатель переглядывается с куратором, и в того подростка прилетает небольшая, почти незаметная молния. Это почти мгновенно показывает наше место в автобусе. Почему нельзя было вести двумя группами такой разный контингент, я вообще не понимаю. С моей точки зрения мы сейчас со стороны напоминаем гибрид младшей школы и исправительного учреждения. Но это я тоже откладываю на подумать попозже. Наша группа из 4 человек грузится последней. Сажусь к окну, помещая между собой и остальной группой первака. Тому вообще все равно куда садиться, да и своим настроением он как раз малышей больше напоминает. Такое же ожидание чуда. Оглядываю автобус. Свободных мест больше нет, как и учащихся девушек. Налицо либо гендерный перекос в одаренности, либо четкое разделение на женские и мужские учебные заведения. Но это я точно узнаю чуть позже, по приезду. А вот кураторы женщины есть, и они уверенно себя чувствуют в группе не самых спокойных людей. Но вообще, кураторы действительно поддерживают в голове автобуса неплохую атмосферу. Похоже, ситуация не новая и отработана. А вот в статусе возрастных учеников я перестаю обманываться уже на первом часу дороги в автобусе. Вот сразу, как парень за вопрос получает разряд, так и перестаю. Ну и славно сейчас все, что хоть чуть проясняет окружающее, славно. Выбрасываю пока из головы загадки. Движение начинается все с той же черепашьей скоростью, но, почти сразу как отходим от вокзала, автобус выруливает на широкую и очень неплохо сделанную дорогу. И вот скорость на трассе меня начинает радовать. Куда бы мы ни ехали, теперь мы точно доберемся, а не помрем от старости по пути. Трасса, очевидно, сделана с тем, чтобы соединять основные поселения, но при этом не заходить в сами городки и поселки. Это становится понятно уже в первые полчаса дороги. Мимо проносятся редкие дома с большими площадками рядом, видимо, что-то вроде гостевых. А вот поселения только иногда мелькают в паре километров от трассы. Но мне для примерного понимания хватает и такого. Дома очевидно побогаче тех, что я видел в германском городке. Много 3-4-этажных. Есть какие-то непонятные общественные сооружения. Увиденные люди на трассе и одеты побогаче, и трафик автомобилей очевидно побольше. Машины все так же, большие размеры, зализанные формы. Вот только тут в моде хром и яркие цвета, да и в небе движение намного более оживленное, чем в моем городке. Что диски, что дирижабли, пересекают небо намного чаще, чем я видел, будучи в больнице, и также никакого ажиотажа не вызывают. Дорога оказывается долгой, и перерывов никто делать не собирается, но это же и означает, что ехать нам относительно мало остается, иначе хотя бы детей вывели погулять. А так, в общем, начинаю понимать организаторов всего этого безобразия. Если вывести более взрослую часть будущих магов на улицу при остановке, Велик шанс, что они прыснут в разные стороны и их будет сложно собрать, да и младшим ученикам такое видеть будет сильно неприятным. И действительно, правдивость моего предположения довольно скоро подтверждает наш поворот на очередное ответвление дороги. Очевидно, особенно если брать во внимание слова нашего сопровождающего о следующем приеме пищи, что мы едем в конечную точку нашего мини-путешествия. С особенным вниманием втыкаюсь в окно, подходы и окружение моего места заключения на некоторое время, стоит знать. Даже отвлекаюсь от нужной работы с внутренней энергией. Все-таки эту информацию я быстро получить снова не смогу. Надо сказать, что мое внимание почти сразу же окупается. Минут через 10, после поворота с основной дороги, наши сопровождающие становятся довольно тревожными. Внешне это не проявляется, и если бы я пристально не старался наблюдать сейчас за окружением, то ничего бы и не заметил. Не уверен, что кто-нибудь из детей и подростков замечает, но во взглядах кураторов между собой, во внимании наружу автобуса, да даже в очевидной готовности применить что-то из своего арсенала это начинает читаться. А через пару минут мы, видимо, начинаем въезжать в те места, что и вызывают некую опаску. Лес, с каждым километром, становится все более темным и каким-то узловатым, что ли. А еще через десяток километров деревья неожиданно отступают от дороги метров на 100, а еще через пару минут дорога с обеих сторон отделяется от леса и поля высокими серыми стенами, которые периодически смыкаются наверху, образуя свод. При этом я снова чувствую пару мгновений что-то знакомое. Меня такое ощущение посещало уже при первом взгляде на Клауса, и сейчас опять начинает выедать мозг. Словно забыл слово, вертится на кончике языка, а не можешь вспомнить. Откидываюсь на сиденье. Пролетает очередная серая стена, и узловатый лес окончательно остается позади, сменившись на вполне обычный, даже светлый какой-то. И у меня ощущение тоже исчезает, будто его не было. Сопровождающие почти сразу же расслабляются, и уже дежурно посматривают наружу автобуса. Дети, да и подростки, даже не замечают ничего. Понятненько, через лес лучше в одиночку не шастать. Вывод довольно очевидный. Что же, пока что и не хотелось. Посмотрим. В небольшой чистенький городок мы въезжаем почти сразу же, как заканчиваются стены. Лес виднеется вдали, но теперь он не вызывает такой опаски у сопровождающих, да и от города он прикрыт небольшим фортом, километрах в 5 от дороги. Однако, я даже качаю головой. Может, мои выводы о тюрьме немного преждевременные, не так тут все и очевидно. В городке, немного попетляв, мы въезжаем через высокие сплошные ворота внутрь огромного огороженного комплекса. С моего места видно пару длинных четырехэтажных корпусов, площадь, больше напоминающую плац, пару вымпелов, рядом с главным входом, да и все, в общем. Но это точно не последнее здание. Судя по длине видимого забора, на этом участке земли корпусов может свободно поместиться штук 5 таких минимум. Забор тоже очевидно непростой. Так-то обычная сплошная кладка, окрашенная в веселенький бежевый желтоватый цвет, но я даже из автобуса вижу множество светящихся линий, проходящих по поверхности, а что там внутри, можно только предполагать. Выходим, бросает нам один из серых, сразу же после того, как мелких, шумной толпой, куратор девицы уводит между зданиями на территорию комплекса. «Петр Васильевич, бери своих и иди первым», отвлекается второй встречавший серый, «у нас еще груз». Наш сопровождающий кивает и оборачивается к нам. «Слышали? В сторону главного входа, пошли». Кивает на вход в ближайший корпус. «Чем быстрее оформитесь, тем быстрее получите обед. Не успеете, ближайшая еда вечером», пожимает плечами. Переглядываемся и сразу же идем за сопровождающим. Имперец немного расслабляется, похоже, и это радует. Главный вход в место, где нам предстоит прожить как минимум пару лет, меня впечатляет. Высокая мраморная лестница по центру, широкие пролеты подъемов по обеим сторонам от входа на следующие этажи, огромные, в 2 человеческих роста окна, много пространства вокруг, отчего вся лестница будто висит в воздухе, но при этом все довольно строго. Никакой позолоты или отделанных деревом стен, например, нет, все строго и функционально, мне даже нравится. Поднимаемся на предпоследний этаж, заходим в довольно большую приемную с десятком стульев и какими-то растениями в катках. «Так, со мной вы двое», показывает имперец на криминальных ребят, оборачивается ко мне с перваком, «а вы пока ждете здесь, ни с кем не уходите и не разговариваете, это понятно?» Киваю, соглашаясь. Сын кузнеца соглашается тоже, что и неудивительно. Парень большими глазами смотрит вокруг, и почти по-детски радуется новым впечатлениям. Хорошо, уходит вместе с ребятами. Первак подходит к стене, и касается ее рукой. Знаешь, я давно мечтал сделать что-то такое, чтобы отец Бергит нам с ней отказать не мог. Мы ж с ней уже давно на околицу бегаем. Ейный батя орал, но пальцем ни меня, ни ее не трогал. Он из местных, а мой отец из переселенцев. Я все думал шпагу сковать, чтобы на зависть, или розу железную. Но мастерства не хватало, гладит стену. А теперь староста сам пришел к нам в дом, оборачивается ко мне. Я выучусь и вернусь, и выстрою такой дом нам с Бергит, чтобы он слюной захлебнулся от зависти. Вот как здесь, только пониже, и колонн поменьше. Одобрительно усмехаюсь, а про себя пожимаю плечами, тоже как бы мотивация. Минут через 10 возвращается один из ушедших с имперцем. Парень как-то потерянно садится на стул и замирает. «Что с тобой?» Удивленно спрашиваю, что такой потерянный. «Сейчас сам узнаешь», как-то бесцветно, будто по привычке, отругивается он. Тут заходит и второй парень, с таким же видом. «Сидите здесь, ждете меня, вопросы?» Из коридора вслед за ними выходит вербовщик. «А ты?» указывает на меня и машет рукой, со мной. Поднимаюсь и следую за сопровождающим. Коридор из приемной оказывается довольно длинным. Идем мимо нескольких закрытых кабинетов, а может и палат. Есть в этом коридоре что-то медицинское. Через пару минут я попадаю в довольно светлую большую комнату, почти даже зал, в которой меня ждет худой и какой-то всклокоченный парень лет 30 в очень знакомых очках и белом халате. Вот точно такие же я видел на Шмидте, в больнице. Большие, круглые, в бронзовом тяжелом корпусе, и по линзам бегают какие-то линии. «Проходи и садись вот сюда, расслабься», показывает на табуретку. Парень подходит с небольшим жезлом, сквозь навершие которого, словно просвечивает вязь чуть светящихся нитей умопомрачительной сложности. «Ко мне спиной поворачивайся, сейчас будет морозить шею». Поворачиваюсь. Парень чуть отодвигает воротник, и в шею и спину будто вгоняют ледяной пруд. Парень начинает что-то магичить за спиной, а я благодарю всех богов, что могу отслеживать потоки магии, и сам повернут к сопровождающим спиной. Прикрываю наполовину глаза. «Это имперская печать», сразу же поясняет парень, «ставится всем учащимся нашей гимназии. Ты, мне кажешься, достаточно разумным парнем, краем глаза вижу в зеркале сопровождающего». Тот согласно кивает. «Так что показывать саму силу временной печати гимназии его императорского величества я на тебе не буду. Просто поверь на слово, если ты удалишься от города больше, чем на десяток километров, тебе выжжет нервы». Далее, клеймо временное, сходит само через 5 лет, или после окончания нашего заведения, или показать, нет, мотаю головой, сам же прислушиваюсь к словам доктора с трудом. Чего-то такого я и ожидаю от местных. Слишком спокоен сопровождающий становится, как только мы пересекаем границу комплекса, слишком разнороден контингент, а ведь у всех, после обучения, должен появляться неубираемый аналог личного оружия, и как-то это все контролировать же нужно, так что не могли они, при создании таких учреждений этот вопрос проигнорировать, иначе при таком отношении к возрастным ученикам у кураторов была бы нереальная текучка, так сказать, по естественным причинам. Так-то, как показывала практика, любое воздействие извне, при нормальной работе с силой и развитой воли, можно постепенно снять, так что я даже не беспокоюсь, но все равно, большей частью сознания наблюдаю за развертыванием клейма, да и за манипуляциями мага, следить вроде бы получается. В принципе, с чем-то похожим я сталкивался в той, прошлой жизни. С тварями-паразитами приходилось познакомиться ближе, и несколько чаще, чем мне бы хотелось, да и одна из защитных татуировок была как раз на этом энергоцентре, так что идея для меня не нова. Но тогда графему набивали мне на теле с более развитой энергетикой, и я сам управлял процессом интеграции, да и не помню я ничего кроме факта постановки. А вот сейчас приходится просто наблюдать. Печать разбрасывает тонкие светящиеся нити в сторону нервных центров. Это становится понятно практически сразу. Нити, что интересно, имеют природу близкую к тем, что я видел и в плетениях стен, и в работе вербовщика, когда он дверь в вагоне зачаровывал. Но, в то же время, чем-то отличается. О, на линии при осмотре штольца похожи, только сейчас они будто живые, тянутся в сторону моих энергоцентров. Ну пусть, я успеваю подставить одной из них обманку в виде сгустка жизненной силы с контролем пси, и нить купилась, а может и маг, он не увидел разницы между реальным центром и вот такой обманкой, почти на его месте, и это хорошо, зная, что теперь делать, подставляю всем нитям такие обманки, благо нити всего 9, ладно, почти отключаюсь от внешних раздражителей, наконец, свои точки подключения находят все нити, и по ним проходит ледяная волна энергии, и вокруг центров на мгновение вспыхивает сеть нитей. И это, на удивление, стабилизирует и сами центры обманки. Идеально. Успеваю порадоваться. Сорвать, если что, эту печать через некоторое время, я точно смогу. А то, что печать встала нестандартным образом, снаружи не очевидно, сигналы-то проходить должны. На нее. Парень, ты слушаешь? Прерывается доктор. Извините, можно немного попроще? Делаю вид, что я не понял его слов. Я предыдущей жизни не помню. Он неделю как сознательно говорит, усмехается имперец. Ты дело-то его посмотри. Так, минуту. Парень берет мою папку и что-то быстро изучает. Понятно, оборачивается ко мне. Ты вообще меня понимаешь? Да, киваю я. Я все понимаю, но ничего из своей жизни до прошлой недели не помню. Вербовщик тихо ржет, очевидно наслаждаясь ситуацией. Доктор поворачивается к нему. Что ржешь? Как я его теперь тестировать буду? У нас менталист с тобой, между прочим, уехал. И когда будет, не сказал. Ладно, поворачивается ко мне. Читать умеешь? Не знаю, пожимаю плечами. Необходимости пока не было. Меня Петр Васильевич из больницы сразу забрал. За что это мне? Закатывает глаза доктор. На, смотри. Протягивает мне лист с кучей пунктов мелким шрифтом. Сможешь прочитать? Смотрю в написанное, и понимаю, что прочитать-то я это, наверное, даже смогу. Письменный язык не сильно отличается от знакомого мне ранее, разве что несколько непонятных букв есть, но пониманию слов они не очень мешают. А вот с пониманием смысла у меня будут очевидные проблемы. Не думаю, возвращаю текст доктору. Я не понимаю половину слов тут, извините. Имперец довольно откидывается, как сытый кот. Что-то происходит. Ладно, клятву лицею пока опустим. Оборачивается к сопровождающему. Васильич, это строго между нами. Я штрафы ловить на пустом месте не хочу. Потом снова смотрит на меня. И я запрещаю тебе говорить об этом другим лицеистам. Скажешь, я не забуду, а в карцер или в больничку. Тебе лучше тогда не попадать. Доступно, я киваю. Так, руки на эту пластину клади, качает головой доктор. Будем выяснять твой уровень, да и склонности посмотрим. Глава 14. Опять универсал, с легким пренебрежением замечает парень доктор. Хмыкает. Удачи тебе желать не буду, разве что совет дам. Успеваю заметить выражение легкого удивления на лице Клинова. Какой? Быстро перевожу взгляд на доктора. Найди себе покровителей. Серьезно говорит парень. Клёнов встает с табуретки. «Дай-ка, мне», забирает из рук парня жезл. И спокойно, словно имея на это право, продолжает. «Оставишь нас на пару минут, да хоть на час». Парень пожимает плечами. «Но ты проставишь, что я провозился с твоим подопечным полчаса, не меньше». «Хорошо». И истратил на него, ХММ, 4 стандартных кристалла, что-то прикидывает доктор. 2 и все, припечатывает Клёнов. Тихо добавляет. Не наглей, ну я и говорю, 2, соглашается повеселевший парень, давай, пойду кофейку бахну, уходит в боковую дверь, пока парень встает и открывает дверь, предчувствие начинает подавать какие-то сигналы, не то чтобы опасность, но некоторое чувство тревоги опять появляется, ХММ, мгновенно проверяю, скрыт работает, глиф предчувствия тоже, боевой пока лучше не пробовать, ладно, дверь закрывается. Максим, спокойно начинает вербовщик, оборачиваюсь на табурете, Клёнов сидит напротив, левой рукой привычно придерживая жезл, а вот правая вроде как спокойно лежит рядом с карманом, в котором очевидно что-то лежит небольшое и тяжелое. Я даже примерно понимаю что, недавно как раз пистолетик отдавал Клинову, ну что ж, я бы тоже не очень доверял странному человеку, судя по карте, 15 годов от роду, которого увидел бы во вполне однозначной ситуации. Жезл, очевидно, тоже для подстраховки. Ладно, понимаю. Поговорим, вновь обращается ко мне имперец. Конечно, делаю самое простое лицо из возможных. Клёнов немного кривится. Я тебе пару вопросов задам. Будь любезен отвечать правдиво. Спокойно продолжает. Ну, и не делай глупостей, естественно. Конечно, киваю. И чуть было не отшатываюсь. только усилием воли заставляя себя сидеть на месте. Вербовщик будто взрывается клубком полупрозрачных щупалец, но вовремя понимаю, что вижу это я один, да и не щупальца это на второй взгляд, скорее что-то близкое к зондам моего пси-аспекта. Так, понятненько, опять магия, я с трудом остаюсь на месте, и не показываю свое понимание, вроде получается, щупальца касаются моей головы в нескольких местах и пытаются пройти вглубь, но соскальзывают, и не могут утвердиться, скрыт все-таки довольно неплохо справляется, получается, даже немного успокаиваюсь. Все эти пару-тройку секунд смотрю немного вглубь за точку на переносице у Клинова. Спокойно, все в порядке, я безопасен. Вот и с менталистом познакомился. Клинов молчит, потом встряхивается. «Ты Максим Рысев?» – начинает допрос. Щупальце останавливается около моего сердца и сонной артерии. «Ну понятно», – считывает пульс. «Что ж, в это можно играть и вдвоем». «Конечно», – киваю. «Вспоминаю Кощея, именно он меня поименовал». «Меня именно так и зовут. Хочешь ли ты причинить вред Российской империи, или фамилии императора Всероссийского?» Отрешенно задает вопросы Клёнов. «Нет, честно отвечаю я, с чего бы? Я их даже не знаю. Имеешь ли ты задание от другого государства?» Даже не конкретизирует менталист. «Нет, спокойно отвечаю. Хорошо, что он уточнил про государство». Клёнов ощутимо расслабляется, но руку с жезла убирать не спешит. «Откуда у тебя навыки боя?» Этот вопрос задает уж более живым что ли тоном. «Да вроде и нет никаких навыков», пожимаю плечами. «Не, ну правда, это даже навыками не назвать». Уточняю, и снова правду, ничего кроме нее. «Я не помню ничего о здешней жизни. Мои воспоминания начинаются неделю назад. Это есть в деле». Клёнов кивает. «Подробности будут. Меня, по словам персонала, нашли с переломами, ранением и пробитой головой, повторяю свою историю. Потом добавляю уже про Рысева и тоже правду. Просто переключаюсь с одной правдивой истории на другую. Скорее всего, в районе порта. Вербовщик кривится. Портовые крысы. Тихо, сквозь зубы добавляет как бы себе. Может быть, пожимаю плечами. Я не помню. Ладно, видимо принимает какое-то решение. Ты можешь послужить своей стране, парень. Что нужно делать? И что мне за это будет? Не принимаю его тона я. Торгуешься? Клёнов вроде бы вскипает гневом. Только я уже в это не верю. Не после того, как узнал, что он менталист. Это просто невозможно, работать со своим или чужим разумом и не контролировать эмоции. А почему нет? Продолжаю отыгрывать слегка жадноватого парня. За мной никого не стоит, о мире ничего не знаю, даже о лицее только догадки. И почему именно я вам нужен оказываюсь? Даже идей нет. Тут просто, мгновенно, как и вскипает, так и успокаивается Клёнов. Ты не единственный, естественно, но ты один, кто не под клятвой лицею, и принятие ее на некоторое время я могу притормозить. К сожалению, что происходит за рамками учебного процесса мне не видно, а мне нужно понимать, чем дышит данное заведение. Клятва не дает распространяться об этом. Хаем улыбаюсь, то есть я для вас уникальный ресурс. Получается, неожиданно, в первый раз с начала разговора с интересом смотрит на меня имперский вербовщик, а ты умный малый, хмыкает, расслабляется окончательно и отвечает, в некотором смысле и на небольшое время, не переоценивай себя парень, понятно, тогда пара вопросов, хорошо, мысленно потираю руки, валяй, расслабленно машет рукой Клёнов, времени у нас достаточно, все равно на обед вы уже все опоздали, обойдетесь сухими пайками. Вы хотите, чтобы я просто понял внутренние ощущения лицея, без имен, фамилии и тому подобного, правильно, на какую тему, смотрю на менталиста, верности империи, да и вообще, чем дышит лицей, пожимает плечами Клёнов, хм, а вам зачем это, вопрос абсолютно очевидный, и кто вы лицею, раз этим интересуетесь, парень, а вот это совсем не твое дело, ровно говорит Клёнов, достаточно того, что я из столицы, и через пару месяцев должен буду убыть к своему месту службы. Информация мне нужна поверхностная, тебе ничего не стоящая, которую, тем не менее, за эти два месяца вам, по какой-то причине не получилось найти, продолжаю я вслед за, очевидно уже, военным. Поясняю, раз вы готовы пойти на нарушение и притормозить принятие мной присяги лицею, неожиданно понимаю, что начинаю чувствовать эмоциональный фон сидящего напротив человека, и меня эта новость почти выбивает из равновесия, что служит триггером, непонятно, в Клёнове сейчас ощущаются легкий интерес, немного веселья, чуть брезгливости, и почему-то огромное ожидание, с азартом хорошо выполняемого дела. Интересно-то как, и легко раскладывается. Брезгливость, это про портовых крыс. Понятно. Веселье, ну тут тоже очевидно. Пацан напротив играет во взрослые игры, норм. А вот остальное выдает служивого с головой. Я ему нужен. Пока не понимаю причину, но почему-то очень. Ощущение длится пару секунд, не больше, и почти сразу заканчивается. Но и это, кажется, мой прорыв. Это небольшое нарушение. Кленов усмехается, но нарушение. Поднимаю ладонь, останавливая имперца. Прежде чем принять решение, ответьте, пожалуйста, с чем связан интерес имперской службы безопасности к лицею? Спрашиваю, и понимаю, что попал. И мало того, похоже на секунду, я выбиваю мужика из равновесия. Ничем иным его реакцию объяснить не могу. Военный реально из какой-то службы внутренней безопасности. Я-то и название из-за этой догадки выбираю как можно более обтекаемое. Так, Кленов резко становится серьезным. А вот этого ты мне не говорил. И никому говорить тоже не надо. Проверяющий я, из Министерства народного просвещения, а это вот все забудь. И руководство лицея о негласной проверке Министерства просвещения предупреждено. Договорились? Конечно. Пожимаю плечами, а чем мне забыть? Вот именно. Кленов на секунду замолкает. Отсев в этом лицее слишком большой, и все по естественным причинам. А отсев, уточняю, хотя догадка уже есть. Да, подтверждает, здесь, в основном, случайные смертельные случаи. Абсолютно все в пределах естественных событий и законов. Пока не задумываешься о числе. Отсев тут примерно в 4,5 раза больше, чем в других подобных же заведениях уже второй год. И все в пределах, опять продолжаю его же словами. Сколько вы тут? 2 месяца, отрубает Кленов. И результата нет, соглашаюсь с ним. Понятно. Можете мне присягу лицею вообще отменить? Да, скорее всего смогу. Это незаконно, но именно в твоем случае могу. Но присягу империи приносить будешь все равно. И, не возражаю, спокойно подтверждаю свои слова. И чем еще можете помочь внутри этого заведения? Губа у тебя не дура, смотрю, удивляется военный. Так отсутствие этой присяги в ваших интересах, не в моих. Мне-то это безразлично, немного сознательно лгу. И вижу, что имперец этот момент своей магией точно считывает. Правильно, я не врал нигде раньше. Хм, а ты много знаешь про магические контракты? Тут же уточняет Кленов. Немного. У меня всего одно обязательство, но мне его хватило, чтобы понять риски. С чем связанное? Тут же подбирается имперец. Это личные обязательства, которые никаким известным мне образом не смогут быть использованы против империи или фамилии государя. Максимально понижаю свою опасность в глазах Кленова. Ну сам же провоцирую как раз, для того и даю ему возможность среагировать. Но детали я вам не скажу. Да мне и не надо, спокойно говорит имперец. Ну хорошо, помощь внутри лицея я тебе ничем не могу. Это все-таки школа, а не тюрьма. Так что лицеисты в город могут выходить и покупать разное. Запреты только на покидание городка, но и это в ваших интересах. Тут вокруг довольно опасный лес на многие километры, а на тебя нет у меня никаких фондов. Но, во-первых, я могу помочь советом, если будет нужно. Вот как раз первый, когда будешь получать довольствие, запроси у кладовщика на складе список вещей, положенных к выдаче лицеисту, и получай с ним. И во-вторых, через того же кладовщика ты сможешь заказать разное, не очень разрешенное здесь. Скажешь, что от меня, он не откажет, и будет доставать по себестоимости. Пока достаточно, так я и не знаю, Петр Васильевич, называю имперца по имени-отчеству. Пока ничего вокруг не видел, но думаю да. Про универсал расскажете? Вкратце, это не сильный маг, рост, максимум до 4-го ранга, из 5, сразу отвечает на немой вопрос, это немного, 5-й, самый слабый, сочувствую, и нет способа вырасти в силе, спрашиваю, хотя мне это вообще-то сейчас безразлично, местные расклады пока непонятны, Кленов с интересом бросает взгляд на меня, хм, похоже мои эмоции он тоже улавливает, а отсутствие интереса у вчерашнего калеки это ненормально, неестественно, может и есть, пожимает плечами, только вот никто не знает какой, пока известны 2 направления, адепты которых могут расти в силе практически безгранично, это целительство и ментал, но там свои подводные камни, из-за чего магов, перешагнувших высший, 1-й ранг, можно посчитать на пальцах 2 рук, причем, оба направления сразу, практика показывает, что имеющие какую-нибудь сильную склонность растут в силе быстрее, А вот у кого выраженной склонности нет, останавливаются на втором ранге, зато все направления, известные нам сейчас, в этот ранг могут возвести. Еще вопросы? Пока нет, киваю. Нужно осмотреться. И думаю, мы договорились. От Клинова шибает удовлетворением, сквозь которое просто проглядывает ехидство. Похоже, где-то он меня переиграл, чтобы не сказать резче. Но это вроде как обоюдное, да и было бы удивительно, если бы оно закончилось иначе. Так что пусть, я вроде бы в выигрыше. Вадик, Клёнов выглядывает за дверь, куда скрылся доктор. Зайди, мы закончили. Отлично. Заходит все тот же растрепанный парень, только теперь у него на халате пятно от кофе. Обращается к вербовщику. Давай следующего. Встаю. А ты, пацан, отхлебывает из кружки, постарайся к нам в палаты не попадать подольше. Киваю. И ухожу вслед за вербовщиком. Клёнов оставляет меня в комнате с конкретными парнями, забирает первака и уходит обратно. Парни отошли уже от экзекуции, им то действие печати, похоже, показали обоим. Но общаться все равно особенно не рвутся. Да и возвращается имперец в сопровождении первака довольно быстро. Деревенский тоже довольно бледен и потирает шею, но при этом все равно позитивен. Все вместе с Клиновым встаем и выходим из здания. «Так, слушаем меня внимательно», — начинает наш сопровождающий. «Сейчас я вас сдам коменданту общежития, она вас расселит. Потом идете на склад и получаете довольствие на лицеиста. Все это уже без меня. Там же на складе получаете еще один пайк. Это ваш обед. Когда прозвучит гонг, идете на ужин. Столовая в отдельном корпусе за складом. От общежития меньше 5 минут. Со мной вы, возможно, встретитесь только на физподготовке. Вопросы, куда мы можем ходить и куда не можем», задает правильный вопрос первак. «Молодец, парень», кивает сыну кузнеца Клёнов. «Сегодня никуда не ходите. У вас будет не так уж и много времени по заселению. А завтра вам назначат куратора в группу. Разберетесь». «Еще вопросы?» Отрицательно качаем головами. «Нет, хорошо. Пришли. Все, с этого момента вы сами по себе. А вот и ваша комендант, госпожа Кириллова. Прошу любить и жаловать, а я пошел». Нас встречает высокая подтянутая дама в возрасте. «Куда же вы, Петр Васильевич?» Комендант с явным сожалением успевает задать вопрос в спину имперцу. «Дела, Мария Степановна, дела не позволяют мне остаться. Простите ради всех богов», быстро откланивается Клёнов. Мария Степановна провожает быстро удаляющегося вербовщика долгим взглядом, переводит его на нас. «Что встали?» Выражение красивого в прошлом лица становится холодным, даже жестким, наверное. «Баулы взяли и пошли. Заселение проходит без эксцессов. Разве что я оперативно меняюсь с одним из бандитиков местами, но даме коменданту эти мелочи определенно безразличны. Она просто записывает себе в бумажную книгу имена и выдает ключи. Попадаю в одну комнату с перваком, селит в небольшую комнату пенал с одним окном. В комнате 2 кровати, стол, шкаф да пара полок. Довольно бедно, все ушатанные, но еще функциональные. Маленький душ-туалет присутствует в каждой из комнат общежития. Это радует, хоть с этим проблем не будет. Все улучшения за баллы учебы. Комендант ловит мой скептический взгляд и хмурится. Если вы привыкли к иному, советую привыкать снова. Это ваш дом на ближайшие годы. А что можно улучшить? Внезапно оживает один из бандитиков. Все, отрезает комендант. В комнатах ценных вещей не оставлять, не есть, не курить. Узнаю, выгоню к чертовой матери. Вопросы мне не задавать. Склад там, показывает рукой и уходит по своим делам. Парни с криминальным прошлым переглядываются и практически синхронно трут шею. «Ну пошли», пожимаю плечами. «Вариантов-то нет, держи его, не упусти». Мак отпрыгивает в сторону от весело несущегося на него кабана. Кабанчик промахивается и влетает в дерево. Дуб жалобно скрипит, но держит, хотя зверь размером, наверное, по грудь увернувшемуся магу. Кабан встряхивается, подслеповато щурясь водит рылом по сторонам, ищет сбежавшую еду. Рогатина его. Сбоку второй маг из добытчиков кастует удерживающие путы. Корни почти мгновенно лезут из земли и опутывают ноги зверя. С разбегу очень крупный парень втыкает копье с перекладиной в удачно подставленный бок свина. Раздается глухой звон, словно металл сталкивается с таким же металлом, и рогатина отскакивает от шерсти животного. Кабан встряхивается совершенно невредимый. Похоже, он даже не замечает удара. По шкуре пробегают всполохи молний. Животное, словно нащупав еду, разворачивается на месте, даже не замечая пут, и почти мгновенно стартует снова к первому магу. Он к тебе неравнодушен. Смеется девчонка в отдалении, накладывая очередной баф на группу. Черт, отскакивает маг снова. Новый каст второго мага заставляет кабана обиженно взвизгнуть и выломиться в кусты с поляны. Фух, проводит по лбу грязной рукой первый маг. Это было близко, мы бы его не взяли. Этот шкуру уже отрастил. Видели? Да, крепкий парень разглядывает рогатину, и поющая сталь зазубрилась. Он для нас слишком сложная цель. Да ладно, мальчики, вы же почти его сделали. Что было последним? Девушка подходит к остальной группе. Черные осы, конструкт третьего ранга. Его порвать должно было, задумчиво говорит второй маг. Нет, не взяли бы. Осы пехотный щит не каждый удержит, а этой твари будто все равно было. Куда он хоть ломанулся-то? Группа переглядывается. Там хоть патруль будет на маршруте, как-то обречено в воздух произносит первый маг. Не, мы его на город, получается, прямо выгнали. Светлый лес не помог совсем, и похрен ему на пониженный фон. Второй маг судорожно что-то ищет по карманам. Не говори мне, что мы сейчас без связи, просит девчонка. Второй маг обреченно показывает разбитый переговорник. Лицензии лишимся, грустно произносит крепкий парень. Че стоим, внезапно орет девчонка. Вперед за ним, может хоть задержим до подхода патруля. Глава 15. Есть кто? Открываю скрипнувшую дверь на склад. Одногруппники заходят вслед за мной. Нет тут никого, княжич, сплевывает один из гопов. Я так и не знаю, как их звать величать, так что этот будет у меня мутным, а второй худым. Ну вот так мне забавнее, хмыкаю про себя. Тем более это их нормально описывает. Нагрели нас, надо комендантшу дожимать. Завались, бросаю парню, оборачиваюсь к перваку. Нож при тебе? Да, Максим, но, я помню, нужен удар железом, показываю глазами. Видишь рынду без языка? Вот по ней. Войдя, мы оказываемся перед сплошной решетчатой зоной, с длинным рабочим столом, пересекающим всю зону входа от стены к стене. За решеткой в палец толщиной виднеются десятки стеллажей со свертками. При этом решетка вроде как даже немного светится. Ну это даже не удивительно. Зона посетителей почти не освещена, так что заходя с улицы даже немного теряешься. И как раз в углу, но уже со стороны склада, немного в тени, висит бронзовый колокол без языка. Но это и не очень важно. Я вот практически уверен, что кладовщик о нашем прибытии знает. По стенам склада видна сеть тонких нитей, заполненных серебристым туманом, похожая на те, что я уже видел. Вот только удар колокола проигнорировать труднее будет. Конечно, Максим. Первак достает из сапога довольно длинный нож, просовывает руку между прутьев и не сильно стучит по колоколу. Не сильно для него. По складу разносится громкий густой звук. Первак аж приседает. Колокол, похоже, магически усилен. Да иду я, иду. Раздается голос из-за стеллажей, и через полминуты появляется складской работник. Мужик лет 50 очевидно находится на своем месте. Вот хрипенок был вообще такой же, будто однояйцевый близнец. Плотный, невысокий, лысый, но с картошкой и с хитрющими маленькими глазками. Весь вид, словно добрейший дядюшка. Вот только попробуй сдай ему карабин с неуставной царапиной, будет биться за каждый кредит из твоих денег, и в следующий раз подсунет что похуже, и ведь не скажет, что поцарапано было до тебя, паразит. Даже ностальгия накатывает. Дядь, нам бы чего причитается получить. Опять выступает мутный, как только видит зав склада. Да чтоб тебя, завались, дебил, отодвигаю парня от окна выдачи. Обращаюсь к складскому. Здравствуйте, мы новопринятые лицеисты. Максим, первак, показываю на сына кузнеца, потом показываю на мутного. Леонтий, выдавливает тот. А как, Герман, правильно понимает меня и худой. Владимир Моисеевич, кивает подошедший, одобрительно смотрит на меня. Таки, что вас привело в мои Палестины, Владимир Моисеевич, старательно произношу имя, как он представился, кладовщик одобрительно кивает. Нас сюда направили получить довольствие. Хорошо, снова довольно отвечает кладовщик. Грамотные, все кивают. Читаем, расписываемся. Лезет в стол и выдает по одному листку. Раздаю ребятам и мельком бросаю взгляд в свой лист. Расписка в получении комплекта лицеиста. Причем тот так и обозначен как комплект лицеиста, без расшифровки. Ну, в общем, понятно, не подписываем, тихо шепчу перваку. Ну и мутный с худым прекрасно это слышит. Вот, значит, кладовщик выкладывает на столешницу 4 больших баула. Берите любой, они одинаковые. Можно увидеть список вещей, положенных к выдаче лицеисту, спокойно уточняю у кладовщика, и внезапно опять чувствую настрой человека. Кладовщик, хотя вроде и мелькает некая нотка досады, но, в основном, с пониманием относится к моей просьбе, даже скорее одобрительно, да и общий настрой точно положительный, как к недалеким, но забавным зверушкам. Интересно, все-таки, кажется, навыки начинают пробуждаться. Что там делают, чтобы не сглазить? Плюют через левое плечо, скашиваю глаз. Не, мутный не оценит. Как раз там стоит, усмехаюсь. От избытка чувств мельком пытаюсь пошевелить дистанционно листок бумаги. Но и не особенно расстраиваюсь, когда он остается лежать на месте. Видимо, рановато. Но все же, кладовщик достает еще толстую пачку бумаги, отсчитывает десяток жестких листов с печатью, и протягивает мне, и с интересом смотрит на мои действия. «Максим, может, не надо?» — тихо говорит первак, опасливо оглядывается на кладовщика. «Надо», — вздыхаю, — обращаюсь к мутному и худому. «Будете помогать?» «Че? Ну мы, типа», — переглядываются. «Согласны, это не вопрос был», — одобрительно киваю им. «Берите два комплекта и аккуратно раскатывайте по столу, места тут достаточно». Показываю, куда отойти, обращаюсь к перваку. «Ты берешь третий комплект и делаешь то же самое». Первак кивает и спокойно отходит с баулом на метр. Худой и мутный что-то ворчат, но делают то же самое. Сам тоже раскатываю набор. Делю список по паре листиков и раздаю каждому. Каждый проверяет свой список на каждом из комплектов. Листки не одинаковые. Ребята кивают. Кладовщик с улыбкой протягивает 4 карандаша. Пару минут сосредоточенно ставим галочки. В очередной раз, проходя мимо окошка выдачи, замечаю появившиеся 4 шкатулки. Поднимаю глаза на кладовщика. Тот глазами указывает на шкатулки. Чуть киваю и чувствую, что мужик просто потешается про себя. Ну и ладно, быть причиной хорошего настроения нужного персонажа тоже неплохо. Главное не чистить. Максим, — тихо обращается первак. Оборачиваюсь, тут написано про комплексный армейский амулет и малый переговорник. Здесь посмотри, — кивком головы показываю на шкатулки. Замечаю одобрительный кивок кладовщика. Ой, как это я их не заметил. Тихо под нос себе говорит первак, а вот худой и мутный переглядываются и оценивающе смотрят на меня. Хорошо хоть без каких-то комментариев. Минут за 10 все проверяем и подписываем акты приема. Те на мгновение будто светятся, и эту иллюминацию видим мы все. Понятное дело, учет и контроль. Никуда без этого. Собираем баулы назад. «Максим, после ужина зайдите ко мне», — говорит кладовщик мне в спину. «Дело есть». Оборачиваюсь и согласно киваю. Что ж, полезный контакт, и это я еще ему привет от Клинова не передавал. Мы это обсудили, на пути к общаге обращается ко мне мутный. «Короче, ты четкий пацан, княжич, терки все забыли». Снова переглядываются с худым. «Ты тут походу больше втыкаешь, вон, нас минимум на пятнашку золота могли выставить по факту. Амулеты столько стоят», — уточняю. «Ну, переговорник точно 5-7 монет, даже такой всратый». Худой неожиданно влезает в разговор. «А вот армейский амулет, дорогое удовольствие, может монет 20 спокойно стоить, но мы ж военный лицей, скорее всего, тут цена другая. Но монет 10 нам в долг бы точно записали, так что мы тебе должны, княжич». «Лучше, Максим», — поправляю, — тут, обвожу рукой, могут и реальные аресты быть. Попадем в непонятное. Зачем провоцировать? Шаришь, — тянет мутный. «Лады, забились. Чей еще думаешь?» Привлекаю внимание первака тоже. «Думаю, сегодня до нас никому дела нет. Но вот завтра, другой вопрос. Вспоминаю свое детство. Думаю, комплект формы, что выдали, нужно после ужина привести в норму, чтоб не болтался. Вот уверен, в этом будет определенная проблема. Это первое. Второе. Если выдали амулеты, то их нужно активировать, и без них никуда не ходить. Не просто так их дают лицеистам. И если по поводу переговорника у меня вопросов нет, то вот как активировать армейский, я не знаю». «Не проблема», — вновь говорит худой. «Кровью активируется. Там специальный желобок есть. Это же для первой линии пехоты амулет. Там особого образования не нужно». «Откуда знаешь?» — с интересом уточняю. «Учителя хорошие были», — грустно усмехается худой. «Как раз по вопросу, что снимать с терпилы первым, а кого с какими амулетами, лучше обойти стороной». «Понятно», — киваю. «Ну что же, у каждого свои университеты. Встаем на минуту и прямо тут активируем бляшки. Диски на секунду нагреваются, выстреливают в район солнечного сплетения тонкими полупрозрачными щупами, и почти сразу же становятся холодными и обычными. Надеваем. Слышим тихий звук гонга со стороны общаги. Похоже, ужин, бормочу под нос. Подхватываем баулы и очень быстро добегаем до общаги. Бросаем вещи в комнаты и успеваем пристроиться за очередной кучкой подростков в форме. В столовой ловим на себе разные взгляды, от безразличных, до откровенно издевательских. Но к нам четверым никто не подходит, разговор заводить не пытается, ну а мы даже и не собираемся. В очереди стоим спокойно и никто не подрезает, не отпихивает. Такое ощущение, что нас нет. Вот и хорошо, могу пока осмотреться. Народ в столовой собирается откровенно разный, и мальчиков на самом деле больше, чем девочек. Это как бы первое, что бросается в глаза. Подростки все совершенно разновозрастные, от примерно ребят лет 14, до вполне уже здоровых лбов. Все одеты в форму, и тут мы выделяемся как дерево посреди поля. Но вот сама форма. Я не специалист, но одежда некоторых девушек, да и нескольких парней, очевидно, либо более дорогая изначально, либо просто качественно подгонялась по меркам, потому что подростки выглядят как с плаката «Вступай в вооруженные силы», такими же идеальными. При этом, внешне вроде бы даже отличий нет. Почти все лицеисты в столовой сидят и общаются по группкам, причем некоторые – разновозрастные. И это интересно. В таком виде группы не могут быть постоянными. Похоже, система обучения не классы, а наставничество. То есть концентрация на результате каждого в отдельности, а не коллектива. Ну, я с таким уже сталкивался. Ладно, посмотрим. Выводы только предварительные. Еще одним наблюдением становится откровенная кристаллизация вокруг богатых или знатных. Вывод делаю именно из другого качества одежды, немного ленивых жестов подростков, вокруг которых происходит движение, подтвержденное право приказывать. Вот это вот все. Ну, это ожидалось. Еда нам достается довольно простенькая, но все же мясо, пусть и как подошва, и овощи. Плюс компот, ну куда же в столовой без компота, классика. Местные же, и это заметно, питаются значительно более разнообразно. Но они, заказывая блюда, расплачиваются с какого-то браслета. Нам таких пока не выдавали, так что и расплатиться так не можем. На прямой же вопрос, впереди стоящий парень дает всеобъясняющий ответ. Баллы же, и тут же исчезает из поля зрения. Садимся, молча едим, поглядывая на местных, и в какой-то момент я ловлю на себе заинтересованный взгляд одной из барышень неподалеку, и совершенно на автомате чуть приспускаю щит, чтобы определить мотив интереса. Вот только щита вокруг сознания у меня сейчас нет, а вот эмофон внезапно обрушивается на меня тысячи голосов. Макс, трясет меня первак, меня поддерживают мутный и худой, нет, Леонтий и Герман, поправляюсь я, что с тобой? Вокруг чувствую жадный интерес к происходящему за нашим столиком, но отстраненный такой, как к представлению на сцене. Никто ничего не предпринимает, и в нашу сторону даже не смотрит. Нас вроде нет. Что случилось? Спрашиваю. Ты вскрикнул и упал лицом в стол. Тихо говорит первак. Мы к тебе, а ты уже и в себя пришел. Только у тебя кровь. Ты в порядке? Уже да. Достаю платок и быстро вытираю дорожку крови из носа. Улыбаюсь. Вы даже не представляете как, тебя отпускать можно, с сомнением спрашивает Герман. Да, все уже точно в порядке, киваю. Спасибо, ребят. Ну смотри, тянет Леонтий. Ребята садятся на места, и поглядывая на меня продолжают ужинать. Макс, может к целителю? Первак снова делает попытку помочь. Нет, правда все нормально теперь, убеждаю парня, и бессознательно чуть-чуть усиливаю свои слова пси. Парень тут же успокаивается. На секунду погружаюсь в окружающий фон. Я сейчас отслеживаю каждого, кто сидит в столовой, вижу их взаимосвязи, любовь-ненависть, желание, страх. Это чуть кружит голову, и я автоматически поднимаю щит на сознание. Аппа, и он тоже получается. Меня отсекает от фона. Механически проверяю пси, и чуть не выплевываю компот, энергии остается совсем на донышке. Меньше десятка секунд сканирования на обычном, даже банальном уровне, и весь запас пси, что сформировался за 2 дня, вылетает в трубу. Да и от потери сознания меня отделяли секунды. Слабоват я еще для таких подвигов, но радость не проходит. Чувствительность к эмофону вернулась, пусть и пользоваться этим я пока могу крайне ограниченно, но все равно, шанс на то, что я восстановлю и остальные свои аспекты крайне высоки. Почти не осознавая свои действия доедаю, складываю посуду, иду за своими соратниками. Что, Стоим, успеваю рукой остановить парней за 5 метров от двери. Ребята недоуменно оборачиваются на меня, даже с некоторой странной заботой, наверное. Показываю глазами. Дверные створки разлетаются в стороны, и в столовую в прямом смысле влетает парень с активированным щитом. Мы успеваем быстро прижаться к стенке. А вот если бы прошли чуть дальше, то узнали бы, что чувствуют кегли в боулинге. Возникает непрошенная мысль, пока я наблюдаю за проносящейся мимо дракой магов. Поединком это назвать сложно. Похожая мысль возникает не только у меня. Как ты узнал? Перваку это интересно не меньше проносящихся мимо парней. Пожимаю плечами. Драка между тем разгорается. Чуть-чуть даже в прямом смысле. Следом за влетевшим парнем забегает в столовую и преследователь, кастуя что-то непонятное из двух рук. Первый подросток, сумасшедше смеясь, выбрасывает в сторону преследователя 2 огненные струи. Но второй парень справляется с кастами, и огненный переворачивает своей спиной несколько занятых столиков, влетая в них после ударов. Тут уже словно кто-то снимает с паузы всю озвучку боя. Столовая мгновенно превращается в какофонию криков, визгов и грохота. «Прекратить!» Почти без задержек раздается гулкий голос. В столовую вбегает раздраженный человек в довольно старомодном костюме. Направляет на огненного знакомый жезл, и парня выгибает в судорогах. «Вы оба в карцер!» Парень-преследователь мгновенно останавливается, встряхивается. «Да, господин декан», наклоняет голову. «И этого с собой забери, его в больничку, но потом все равно в карцер. Тебе предупреждение, Соколов». «Да, господин декан», вздыхает парень. «Так, вам тут цирк», повышает голос декан, оглядывается вокруг. «Дел нет, по 10 баллов с каждого наблюдавшего». По столовой проносится разочарованный гул. «Мы же группой быстро выходим из столовой. У нас-то как раз есть чем заняться». Отделяюсь от парней и направляюсь на склад снова. «Проходи». Кладовщик в этот раз встречает меня практически сразу за стойкой и сразу же переходит к делу. «Вы говорили, напоминаю». «Да, Петр о тебе неплохо отзывался», прерывает меня кладовщик. «И я его слова подтверждаю. Сможешь заказывать разное через меня, но мне будет нужна от тебя иногда небольшая помощь». Удивлен, Кленов, получается, отдельно обо мне говорил с кладовщиком. «Какая? Несложная пока что. Вот тебе предписание, чтобы у патрулей в городе не было вопросов. Дает мне небольшой светящийся квадратик. Нужно будет завтра утром дойти до вот этого дома», показывает карту. «Действительно недалеко вроде, хоть и на краю города, и получить мой заказ. Я сам не успеваю, а ты как раз до завтрака обернешься. Вы считаете, что я соглашусь, а ты что, откажешься?» Удивленно усмехается кладовщик. Я отрицательно мотаю головой. «Ну вот, и зачем воду в ступе толочь? Это вполне воздастся тебе внутренними баллами. Так что иди спокойно». «Почему я?» «Повезло тебе, парень. Считай, просто повезло». Усмехается снова. «Не придумывай себе лишнего. Это действительно просто задание от лицея. Предписание тебе будет доказательством. Все, давай, жду тебя до завтрака». Глава 16. Резко оборачиваюсь на недалекий взрыв. Здесь, от дома охотника, а именно сюда меня вчера направляет кладовщик, открывается прекрасный вид на предполье и синеющий лес километрах в 10-20 вокруг города. И вот сейчас со стороны полей в город несется что-то быстро виляющее между взрывами. Отсюда пока не видно, но сразу понятно, что это нечто преследует группу магов, и вроде как довольно безрезультатно. Предчувствие практически сразу начинает подавать пока еще слабые сигналы, но и без него понятно, что внутри этой разборки я находиться со своей посылкой точно не хочу, так что сразу же направляюсь в противоположную сторону. В доме охотника особенно предупреждают, что перенести посылку нужно быстро, и чтобы не пострадала защитная упаковка, мол, вещь дорогая, но тебе тут рядом, да и раз Моисеич сказал, то давай до свидания, и выставляют практически сразу, точнее пытаются, так как без документов нести это барахло отказываюсь напрочь, и вроде нужные бумаги сразу находятся, но галочку я себе ставлю. Кроме того, выйдя из дома, опять обнаруживаю в отдалении знакомого человека, ну как знакомого, эту сигнатуру я несколько раз срисовывал за собой на пути сюда, а сейчас тот же рисунок эмоций, но вроде бы совсем другой человек опять направляется прямо за мной, и вторая галочка уже с трудом помещается в понятие «честная помощь». В совпадение я особенно не верил никогда, но намерение товарища проверить бы не мешало. Мало ли, просто присматривает, а я тут себе уже надумываю. Иду минуту в сторону от лицея, и сворачиваю в небольшой переулок. Тот просматривается насквозь, и я особо ничем не рискую. Да, людей по раннему времени, пока в городке мало, но и я не беспомощен. Ночью вместо сна спешно работал над генерацией ПСИ, и результатом почти доволен. Почти, потому что понял, что сканирование, да и вообще, долгое опускание щита, пока что не по моим силам. Здорово, что оно вернулось в мою жизнь, конечно, но это как пятилетнему ребенку дать штурмовой лазган. Он его мало того, что не поднимет, так еще и нажать может не вовремя. Так что нет, пока что сканирование, максимум короткими импульсами и не превышая притока генерации ПСИ, ну и, может, немного в нужных разговорах щит приопускать. Все, ничего больше пока разум не потянет долгое время. Слабовато тело, генерации не хватает.